Почему умирающая змея ложится на спину? Однажды случилось, что пауку Ананси понадобились деньги. Он отправился к соседям просить помощи, но об Ананси шла дурная слава, и никто не хотел дать ему взаймы. Тогда он пошел к леопарду, потом к слонихе, но и они ему отказали. Ходил он к цесарке, к черепахе, к ястребу, но и у них ничего не добился. Тогда он отправился в дальнюю деревню, где жила змея Аво. Она дала ему взаймы, сколько ему было нужно, с условием, что он вернет деньги через 21 день. Но когда прошел 21 день, у Ананси не оказалось денег для расплаты. Вот и начал он думать, как бы ему выйти из положения. Он пошел в свой огород и накопал целую корзину ямса. Корзину он поставил себе на голову и отнес к дому змеи. «Настал день, когда я должен вернуть тебе те деньги», — сказал он. «Но дело в том, что еще 2 или 3 дня у меня денег не будет. И я надеюсь, ты будешь так добра, что согласишься подождать. А пока, чтобы отблагодарить тебя за помощь, я принес тебе немного ямса». Ананси наговорил змее много приятных слов, и змея согласилась подождать еще 3 дня. Ананси отдал змее половину принесенного ямса, и тем, что ей досталось, она поделилась с друзьями. Свою часть Ананси оставил в корзине. Змея была гостеприимна и пригласила Ананси остаться на ночь в ее доме. И Ананси остался. Но в середине ночи Ананси, не поднимая шума, встал с циновки и незаметно выскользнул за дверь. Он унес свою долю ямса и спрятал в зарослях. Вернувшись, он поставил пустую корзину перед домом и снова лег спать. Утром он вышел из дома змеи и спросил ее: «Где мой ямс?» Но змея ничего не знала о ямсе. Ананси взял пустую корзину и вернулся домой. Он пошел к вождю и пожаловался, что у него украли ямс. Люди по всей округе забеспокоились и стали говорить друг другу: «Что же это за вор, который осмелился обокрасть Ананси, поступившего так благородно?» Вождь созвал всех на суд, чтобы найти виновного. Собрались туда со всех деревень, и Ананси сказал: «Есть только один способ найти виновного. У меня есть волшебный нож. Я коснусь им каждого из присутствующих, и те, кто не виновен, он не порежет. А порежет он только того, кто виноват». Тогда все звери по очереди стали выходить из круга, чтобы подвергнуться испытанию. Первый к Ананси подошла цесарка, и он провел своим ножом по ее перьям. Но провел не острием, а тупой стороной ножа. То же самое он проделал с черепахой, кроликом и другими животными. И никто из них не получил даже царапины. Наконец подошла очередь змеи, и она сказала: «Я тоже хочу пройти испытание». Но Ананси отказался. «О нет!» – воскликнул он. «Ведь немыслимо, чтобы после того, как ты дала мне взаймы, ты бы украла мой ямс». Но змея настаивала на своем. «Я должна тоже пройти испытание. Ты был в моем доме, когда у тебя украли ямс. Все другие звери уже прошли испытание. Я тоже должна доказать свою невиновность». Ананси убеждал ее, что это лишнее, но змея настаивала на своем, требуя, чтобы с нее тоже было снято подозрение. «Ну ладно», — сказал наконец Ананси. «Раз ты сама этого хочешь, подвергнем и тебя испытанию». И Ананси провел по ее коже ножом, но на этот раз не тупой стороной, а остро отточенной, и убил ее. Тут все закричали: «Она не выдержала испытания! Значит, она виновна!» Когда Аво умирала, она повалилась на спину животом к небу, словно взывая: «О боже, посмотри на мой живот! Съела ли я ямс у Ананси?» И вот почему всякий раз, когда убивают змею, она поворачивается животом к небу, призывая Бога быть свидетелем ее невиновности.